Пророчество против Египта. В 10-м году, в 12-й день 10-го месяца, было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, обрати лицо к фараону, царю Египта, и пророчествуй против него и против всего Египта. Говори с ним и скажи: так говорит Владыка Господь: я твой враг, фараон, царь Египта, чудовищный крокодил, что в реках своих разлегся. Нил мой, говоришь ты, я для себя его создал. Я продену крюк в твои челюсти и рыбу из рек твоих приклею к твоей чешуе. Я тебя вытащу из твоих рек с рыбой, прилипшей к твоей чешуе. Я брошу тебя в пустыню, тебя и рыбу из твоих рек. Ты упадешь в открытом поле, не подберут тебя, не поднимут. Я отдам тебя в пищу земному зверью и небесным птицам. Тогда все жители Египта узнают, что я Господь. Ты был посохом из тростника для дома Израиля. Когда они брались за тебя, ты расщеплялся и ранил им плечи. Когда они опирались на тебя, ты ломался, и их ноги теряли устойчивость. Поэтому так говорит Владыка Господь: я наведу на тебя меч и истреблю твоих жителей и их скот. Египет станет безлюдной пустыней, тогда они узнают, что я Господь. За то, что ты сказал: Нил мой, это я его создал. Я твой враг и враг твоих рек. Я сделаю землю Египта мертвой пустыней от Мигдола до Сиены, до самой границы с Кушем. Не будет ступать по ней ни нога человека, ни нога животного, она будет необитаемой 40 лет. Я сделаю землю Египта пустыней среди опустошенных земель, и ее города будут безлюдными среди опустевших городов 40 лет. Я рассею египтян между другими народами и развею их по чужим землям. Ведь так говорит Владыка Господь: по прошествии 40 лет я соберу египтян из народов, среди которых они были рассеяны. Я восстановлю и возвращу их в Верхний Египет, землю их предков. Они будут там слабым царством, самым слабым из царств, и никогда впредь не возвысятся над другими народами. Я так ослаблю их, что они не смогут впредь править народами. Египет больше не будет опорой для дома Израиля. Он будет напоминанием людям о грехе, который они совершили, обращаясь к нему за помощью. Тогда они узнают, что я Владыка Господь. Завоевание Египта Вавилоном. В 27-м году, в первый день 1-го месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилона, заставил свое войско немало потрудиться под Тиром. Все головы оплешивели, все плечи натерты от непосильного труда, но ни он, ни его войско ничего не получили от Тира в уплату за труды. Поэтому так говорит Владыка Господь: я отдам Навуходоносору, царю Вавилона, землю Египта, и он захватит ее богатство. Он оберет и разграбит ее, чтобы заплатить войску. Я отдаю ему Египет в награду за труды, потому что он и его войско трудились для меня, возвещает Владыка Господь. В тот день я выращу рог дому Израиля и открою среди них твои уста, тогда они узнают, что я Господь».